словно вспышка света, озарила лицо Клейчбора. Беспокойство бежало из глаз его и укрылось там, где глубокие складки и ямочки, обращающие кожу дряхлых старцев в подобие сот, образуют пещеры и балки, в коих можно укрыться. Давно уж никто не смеялся, к тому же искренне и безудержно, в ответ на что-либо им произнесенное. Кличбор отвернул от мальчика большую львиную голову, распуская старое лицо в широкой, мягкой улыбке. Губы его раздвинулись в нежнейшем изрычании, и прошло некое время, прежде чем Кличбор смог позволить себе вновь повернуться к мальчику и вглядеться в него. Но привычная повадка сразу возвратилась к нему, неосознанная, и десятилетия учительства забросили руки Кличбора за спину, под мантию, словно к пояснице его был приделан магнит. Долгий подбородок снова уткнулся в шейную дужку. Зрачки глаз закатились до самого края белков, отчего он обрел вид не то закоренелого наркомана, не то лицемерного епископа с карикатуры. Личное его сочетание, которое поколение за поколением сорванцов передразнивали, пока годы проплывали над Гормингастом, так что навряд ли остался в дортуарах, коридорах классных или дворах хоть уголок, где в то или иное время какое-нибудь дитя не застывало, на миг сцепив за спиной руки, опустив подбородок и возведя глаза горе. Ну и, быть может, пристроив на затылке задачник взамен академической шапочки. Титус наблюдал за своим школоначальником. Он не боялся его, но и не любил. И это печально. Кличбор в высшей степени достойный любви по причине слабости его характера, некомпетентности, неудачливости во всех отношениях, как мужчины, ученого, начальника и даже собеседника, тем не менее, оставался человеком более чем одиноким. Ведь слабый человек быстрее прочих находит друзей. Кличборова же мягкость, обманчивая властность, почти осязаемая человечность почему-то не действовали. Он являл собою очевидный образчик маститого рассеянного профессора, вокруг которого всем остроклювым мальчикам мира следовало бы виться скворцовыми стайками, неосознанно обожая его, пока они щебечут, пока выкрикивают свои стародавние шуточки, пока предаются внешне язвительному, но внутренне добродушному словоизвержению, дергают его за длинную цвета черной грозовой тучи мантию, отстегивают быстрыми, как гадючьи языки, пальцами его подтяжки, умоляют дать им послушать, как тикают его огромные из меди рыжего от ржавчины железа часы, коих цепочка заросла, как лишайником, ярью-медянкой, дерутся между ног его, подобных укрытым штанами ходулям прародителя аистов, а между тем большие жилистые мягкие длани падшего монарха время от времени воздымаются, чтобы дать тычка какому-нибудь чрезмерно предприимчивому дитяти, а между тем далеко вверху долгая, блеклая, львиная голова в неторопливом церемонном ритме движет туда-сюда глазами, как если бы она была маяком, коего медленные, кружащие лучи рассеиваются и глохнут в морских туманах, и во все это время кисточка академической шапочки раскачивается, как хвост мула над их головами, и свисают с достопочтенного зада брюки под свист, под тысячи острот и выходок, что прорастают, подобно сверкающим плевелам, на пустырях мальчишечьих умов. И во все это время любовь их, будто подпочва, выступает наружу, являя себя уж тем, что они доверяют его притягательной слабости и хотят оставаться при нем, потому что он, совсем как они, невменяем во всем великолепии его белых, точно первая страница новой тетради Локонов с его запущенными зубами, с его завершенностью, зрелостью, лжевеличавостью, ребячливым нравом и детским терпением, словом, потому что он один из них, потому что его можно подразнивать и обожать, обижать и преклоняться перед ним хотя бы за одну его слабость, ибо кто ж заслуживает большей любви, чем неудачник? Но нет, ничего этого не было, решительно ничего. Кличбор обладал всеми нужными качествами. В длинной веренице его безвольных провалов не было ни единого пропуска. Он словно бы создан был для скворцов Гормингаста. Он оставался здесь, рядом, но никто из них и близко к нему не подходил. Волосы его белели, как снег, но с таким же успехом они могли быть серыми, бурыми, а то и вовсе вылинять от холодного вероломства лет. Казалось, в совокупном оке кишащих вокруг детей засело слепое пятно. Они ловили каждое слово этого огромного, доставшегося им в подарок льва. А тот взрыкивал в слабости своей, ибо у него ныли зубы. Он вышагивал по древним коридорам, урывками задремывал за своим столом, и сменяющие друг друга семестры солнца и стужи. И вот теперь он школоначальник и одинок, как никогда. И все же он обладал гордостью. Когти его притупились, но он держал их наготове. Впрочем, не в этот миг. В этот миг ранимое сердце его разрывалось от любви. «Мой юный друг», — произнес он, по-прежнему не отрывая глаз от потолка, а подбородка от груди, «я предлагаю вам поговорить со мной, как мужчина с мужчиной. Проблема, однако, в том...» На последнем слове он запнулся. «Проблема в том, о чем мы станем говорить». И опустив несколько тускловатые очи, он увидел, что Титус нахмурился, размышляя: «Видите ли, молодой человек, как мужчина с мужчиной, мы могли бы поговорить о столь многом, не правда ли? Или даже как мальчик с мальчиком». «Вот именно. Но о чем?» «Вот что имеет значение первостепенное, верно?» «Да, сударь, наверное, так», — ответил Титус. «Ну-с, если вам 12, мой мальчик, а мне, скажем, 86, а я полагаю, что эта цифра во всяком случае не преуменьшает мой возраст, давайте-ка мы вычтем 12 из 86 и ополовиним результат. Нет-нет». «Я не заставлю вас производить вычисления, поскольку это было бы уж совсем нечестно». «О, да, именно так было бы, ибо что ж хорошего в сидении под замком, если приходится еще и уроки делать, а? А? Тогда уж могли бы и не сажать, а? Так, погодите-ка, на чем мы остановились?» «На чем мы остановились?» «Да-да-да-да-да-да. 12 из 86, это получится что-то вроде 74, верно?» «Хорошо. А что представляет собой половина 74?» «Любопытно. Да, 2×3 — 6, одно в уме, а 2×7 — сколько я понимаю, 14? 37. Но что есть 37? Ну как же, это ровно половина разделяющих нас лет. Поэтому, если я постараюсь стать на 37 лет моложе, а вы на 37 лет старше. Правда, это будет весьма, весьма затруднительно, не так ли? Потому что вы-то 37-летним никогда не были, ведь так? Но с другой стороны, хоть ваш школоначальник и был 37-летним, давным-давно он ничего не способен припомнить о том своем состоянии, кроме разве того, что примерно в то время он купил целый мешок стеклянных шариков. О, да, купил. А почему? А потому что преподавание грамматики, правописание и арифметики его утомило. О, да. И потому что он понял, насколько счастливее люди, играющие в стеклянные шарики, тех, кто в них не играет. Так себе предложение, мой мальчик. Вот я и играл в них ночами, когда прочие молодые профессора спали. В нашей комнате имелся один из тканых ковров Гормингаста. Так что я зажигал свечу, расставлял шарики по углам узора на ковре, и в самых середках малиновых и желтых цветов отлично помню этот ковер, как будто он и теперь здесь, в форту. Ну вот, я практиковался каждую ночь при свете свечи, пока не обрел умение так запустить шарик по полу, что когда он ударялся о другой, то крутился, крутился, но оставался точно на месте, мой мальчик. Меж тем, как ударенный взлетал точно ракета и приземлялся на другом конце комнаты, в самой середке малинового цветка. Если все у меня получалось, а если нет, достаточно близко, чтобы подставиться под новый удар. И в молчании ночи стеклянные шарики, соударяясь, издавали такие же звуки, с каким тонкие хрустальные вазы разбиваются о каменные полы. Но я становлюсь чересчур поэтичным, мой мальчик, не правда ли? А мальчики не любят поэзию, верно? Кличбор снял шапочку, опустил ее на пол и вытер чело самым большим и грязным носовым платком, какой когда-либо извлекался в присутствии Титуса из кармана взрослого человека. «Ах, мой юный друг, звук этих шариков, звук этих глупых шариков! Мне горько, мой мальчик, вспоминать их стеклянные нотки, так же горько, как вспоминать стук дятла в летнем лесу. У меня есть несколько шариков, сударь», — сказал Титус, соскальзывая со стола и роясь в кармане штанов. Кличбор уронил руки вдоль тела, и те повисли, как мертвые. Видимо, радость, вызванная тем, что скромный план его выполняется так успешно, оказалась настолько всепоглощающей, что у него не осталось сил управлять своими конечностями. Широкий неровный рот старика распахнулся от счастья. Встав и повернувшись спиной к Титусу, он отошел к дальней стене маленького форта. Он был уверен, что радость написана у него на лице и что школоначальникам не подобает обнажать таковые чувства перед кем бы то ни было, кроме, конечно, их жен, а у него жены не было, совсем никакой. Титус наблюдал за ним. Как забавно он ставит на пол свои большие ступни, будто медленно шлепает по нему подошвами, не для того, чтобы причинить полу боль, но чтобы его разбудить. «Мой мальчик», — сказал Кличбор, когда, согнав улыбку с лица, вернулся к Титусу. «Вы знаете, это потрясающее совпадение. Шарики имеются не только у вас, но...» И словно из ущелья с рваными краями он извлек из догнивающей тьмы кармана ровно 6 шариков. «О, сударь!» — сказал Титус. «Вот уж не думал, что у вас есть шарики!» «Мой мальчик!» — отозвался Кличбор. Пусть это послужит вам уроком. Так, а где же мы будем играть, а? Вот беда-то, мой юный друг, как долог путь вниз до пола, и как скрипят мои бедные старые мышцы. Кличбор в несколько приемов опустился на каменный пол. Нам следует изучить поверхность на предмет наличия неровностей, да? Вот чем должны мы заняться, не правда ли, мой мальчик? Изучить местность как генералом, а? И наметить на ней поле сражения. Да, сударь, согласился Титус и, упав на колени, пополз бок о бок со старым линялым львом. Хотя, по-моему, сударь, пол достаточно ровный. Один квадрат будет здесь, а... Но в этот миг дверь растворилась, и из солнечного света в серый сумрак форта вступил доктор Прюнсквалор. «Так-так-так-так-так!» — заливисто пропел он. «Так, клянусь всяческим милосердием, что за ужасное место для содержания под стражей юного графа! Но где же он, легендарный маленький злоумышленник, сей нарушитель границ, презревший неписанные законы, сей греховный до мозга костей мальчуган? Да благословит Господь мою потрясенную душу, если я не вижу сразу двух таких, и один куда крупнее другого. Или тут кто-то есть с тобой, Титус? Но если так, кто ж это может быть, и что во имя пыли и пепла смогли бы вы сыскать на лоне земли столь волнующего, что вам приходится ползать по нему, обдирая животы, а стерню точно хищником, подкрадывающимся к добыче? Кличбор, кряхтя, встал на колени, а затем, подымаясь на ноги, наступил на полу мантии и продрал здоровенную дыру в ее изношенной ткани. Он распрямил спину и принял позу, приличествующую школоначальнику, лицо его залила краска. «Привет, доктор Прюн», — сказал Титус. «Мы просто думали поиграть в шарики». «В шарики? А? Вот клянусь всей и всяческой ученостью, весьма высококачественное изобретение, да благословит Господь мою сферическую душу», — воскликнул врач. «Однако, если ваш соучастник — это не сам профессор Кличбор, наш школоначальник, тогда глаза мои ведут себя чрезвычайно удивительным образом». «Мой дорогой доктор», — произнес Кличбор, вцепляясь чуть ниже плеч, руками в мантию, рваный лоскут, который волочился по полу, как спущенный парус. «Это и вправду я. Мой ученик, юный граф, дурно себя повел, и я счел своим непременным долгом воздействовать на него, прибегнув к той мудрости, какой я располагаю, дабы помочь ему, если смогу, ибо как знать, у стариков может отыскаться какой-нибудь опыт и вернуть его на стезю исполненной мудрости жизни, ибо, как знать, даже у стариков может, а вот не нравится мне стезя исполненной мудрости жизни, Кличбор». Гадковатая для школоначальника фраза, если вы простите мне столь чертовски наглое замечание, сказал Прюнсквалор. Впрочем, я понял, что вы хотели сказать. Клянусь всем, что отдает проницательностью, скорее всего, понял. Но что за место для содержания ребенка? Ну-ка, дайте-ка на вас посмотреть, Титус. Как вы себя чувствуете, мой бентамский петушок? Спасибо, сударь. «Хорошо», — сказал Титус. «Завтра я буду свободен». «О, Боже! Это разбивает мне сердце!» — воскликнул Прюнсквалор. «Завтра я буду свободен. Это же надо! Подойдите ко мне, мой мальчик!» У доктора перехватило горло. «Завтра я буду свободен», — думал он. «Завтра я буду свободен. Вот только наступит ли завтра? в которое будет свободным это дитя. Итак, ваш школоначальник навестил вас и вознамерился поиграть с вами в шарики, — сказал он. А известно ли вам, что это великая честь? Вы поблагодарили его за то, что он вас посетил? Еще нет, сударь, — ответил Титус. Ну так надо бы поблагодарить, знаете ли, пока он не ушел. Он хороший мальчик, — сказал Кличбор, — очень хороший. И, помолчав, добавил, словно возвращаясь на твердую, требующую строгости почву, хоть и весьма озорной. Но я отвлекаю вас от игры, отвлекаю, клянусь всяческой неосмотрительностью, — вскричал доктор, похлопав Титуса по затылку. — Может, и вы с нами, доктор Прюн? — спросил Титус. — Тогда мы сможем сыграть в треуголку. — А как в нее играют? В треуголку? — заинтересованно спросил Прюн Сквалор, поддернул элегантные брюки и присел на корточки, обратив к взлохмаченному мальчику смышленое розовое лицо. — Вы-то умеете, мой друг? — осведомился он у Кличбора. — Еще бы! — Еще бы! — ответил Кличбор, и лицо его посветлело. — Чрезвычайно возвышенная игра. И он опять опустился на пол. — Кстати, доктор живо повернулся к профессору. — Вы ведь будете на нашем приеме, не правда ли? Вы, сударь, как вам известно, главный наш гость. Кличбор, скрипя и потрескивая фибрами и сочленениями, снова воздвигся на ноги, смиг простоял величаво и рискованно выпрямившись и поклонился сидящему на корточках доктору, отчего клок белых волос пал на его светло-голубые глаза. — Сударь, — сказал он, — я буду сударь, и подчиненные мои со мною, вы оказали нам великую честь. После чего он с неожиданным проворством снова пал на колени. Весь следующий час старый тюремный сторож, приникнув к удобной, величиной с чайную ложку, замочной скважине внутренней двери, с изумлением наблюдал, как три фигуры ползают туда-сюда по полу тюремного форта, слушал высокие, переходившие в вопли гиены трели доктора Прюнсквалера, слышал глубокий дрожащий голос профессора, взрёвывавший точно у старой счастливой гончей, когда тот забывался, и отражаемые стенами камеры пронзительные вскрики ребенка, раскалывающиеся, как стекло, о каменный пол, когда шарики ударялись один на другой и, кружась на лету со стуком, рушились в положенные квадраты или разлетались по тюремному полу, словно падучие звезды.